Люди знают, для того, чтобы цивилизация выжила, человек должен измениться. Люди, во-первых, не знают, что такое человек, во-вторых, не знают, что такое изменение. То есть наши представления о человеке исходят из христианских религиозных понятий. А эти понятия, я пришел к выводу, искажены. Если мы начинаем, если наши базовые структуры, понятия искаженные, то все остальные политические, экономические теории будут также грешить несовершенствованием, неправильной картиной мира. Выйти на причину люди не могут, потому что у них нет навыков для этого. Не научили их. Никто даже не подозревает о том, что нами управляют понятия, которые связаны с религиозными концепциями. Ведь, давайте так, по-другому пойдем к этому вопросу. Человечество погибает. Его нужно спасать. Нужно узнать тогда, как воздействовать на человечество, как его улучшить, правильно? Изменить линию, самоубийственную линию поведения. Человеком управляет подсознание на 95-97%. Это уже психологи установили, об этом все знают. Значит, чтобы спасти человечество, нужно воздействовать на подсознание. Ну, обращение к сознанию бесполезно. Это как притча о скорпионе, который ужалил черепаху, она тонет, говорит, что ж ты натворил? Она ей отвечает, характер у меня такой. В чем суть этой притчи? В том, что нами управляет характер. И наша голова, наш характер. А характер – это подсознание, это наши чувства. Поэтому если наше подсознание не изменится, то какие бы призывы ни были к нашему сознанию, голове, уму, рассудку, бесполезно. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Вот еще один пример, как подсознание легко побеждает сознание. То есть под подсознательное желание выстраивается весь сознательный образ. Тогда вопрос, как изменить подсознание, чтобы люди не погибли. Перед тем, как менять подсознание, нужно узнать, почему наши подсознательные образы привели к, можно сказать, краху и близкой гибели цивилизации. Что в них неправильно? А вот теперь смотрите, навскидку я даю пример. То, что не развивается, то умирает. Значит, если не соблюдены законы развития, то любой процесс затухает. Законы развития, первый и главный, это закон единства и борьбы противоположностей. Закон единства и борьбы противоположностей – это есть, он реализуется в отношениях между людьми. Человек – существо общественное. Чтобы правильно общаться, а ученые установили, что главный фактор долголетия – это правильное общение. И выживание тоже, кстати, если уж говорить обобщенно. Так вот, правильное общение – это единство, то есть любовь, ощущение единения всех. А затем это собственная независимость, борьба противоположностей. Так вот, что получается. Человек всегда жил в своих интересах и агрессивно относился к тем, кто его интересы ущемлял. Как любое животное реагирует на ущемление своих инстинктов, так реагировал человек. И вдруг в Библии, в Ветхом Завете появляются формулы о милосердии к врагам, нельзя радоваться смерти врага. А потом появляется Иисус Христос и говорит, возлюби врагов своих, и не протився злому, ударили по одной щеке, подставь другую. Милосердие к врагам – это еще понятно. Но не бороться со злом – что это такое? Это есть механизм самоликвидации. Это есть разрушение инстинкта самосохранения. Так почему тогда? Ведь христианство, если пересчитать все заповеди Христа, это пособие по самоуничтожению. Семья не нужна, с врагами бороться не надо. Подлецов надо прощать. Это же полное разложение общества. В чем тогда секрет христианства? И секрет христианства в том, что оно не замещает иудаизм, а дополняет и развивает его. 12-10 заповедей Моисея развиваются 9 заповедями Христа. То есть, что говорил Христос? Не противиться злому. Это означает не полную пассивность, это означает отсутствие внутренней агрессии по отношению к врагам. То есть, что получается? Снаружи я могу агрессивно реагировать на врага, но внутри я должен любить. Это есть единство, которое позволяет развиваться в борьбе противоположностей. То есть, если есть любовь, то тогда любой конфликт – это развитие. Если нет любви, любой конфликт – это уничтожение одной из сторон или обоих сторон. Значит, посмотрим на современный мир, как он конфликтует. Он конфликтует как животное. Мне не нравится, обидчик должен быть уничтожен. Америка – типичный пример. Что такое возлюбить врагов своих, никто не знает. Люди забыли о том, что заповеди иудаизма обращены к поведению человека, к его телу в основном, а заповеди Христа – к его душе. Поэтому по отношению к телу подставщику ударили по щеке, подставили другую – это идиотизм. А на уровне души – это важнейшее положение, которое тормозит агрессию к Богу и позволяет сохранить любовь. Так вот, до сих пор священники не могут объяснить, что такое блаженны нищие духом, в чем смысл фразы «ударили по щеке, подставили другую». А это есть реализация законов единства и борьбы противоположности. Значит, если воспринимать правильное учение Христа, то оно должно быть, оно как единобожное учение, должно быть двойственным, оно и есть такое. Есть агрессия, есть любовь. Христос призывал не противиться злому, но брал бич и выгонял торгующих из храма. Вот это есть диалектика. Так вот, буквальное толкование учения Христа, оно было буквальным, и нынешняя православная католическая религия, они так буквально все и трактуют. Буквальное толкование учения Христа приводит, во-первых, по сути, если это делать четко, к ликвидации инстинкта самосохранения, то есть самоуничтожения, оно приводит к параличу и остановке развития. Противоположности нет. Только жертвуй, только отдавай, только не протився. А у Христа есть четкие понятия. Одному сказал 3 раза, уличил его, не понял, будет как грешник и мытарь. А других надо прощать постоянно. То есть это диалектика. Ну, разобраться, Сергей Николаевич, мне кажется, вот для человека просто сложно разобраться, в какой момент прекращать. Ну, это по принципу доброта хуже воровства. Вот, ну, какой момент нужно прекратить быть добрым и быть, начинать принципиальным? Объясняю. Добрым нужно быть всегда. Принципиальным нужно быть всегда. Доброта не исключает принципиальность. Я объясню. Мы привыкли так. Если человек наказывает, значит, он не любит. Если он любит, значит, он не наказывает. Вот наша языческая позиция. Либо левая, либо правая. Я всегда приводил пример. Любящая мать, когда наказывает своего ребенка, она что, его уже не любит? Она его любит, но наказывает. Потому что когда она его любит, то наказание будет именно воспитанием, а не местью. Сергей Николаевич, извините, я хотел вот по этому поводу. У меня с женой часто бывает на эту тему конфликтная ситуация по поводу того, что она считает, что умному слову дураку палка, она не применительна вообще. Да? Палка, она не подразумевает, что, допустим, взять можно ремень и начать наказывать ремнем. Она говорит, что всегда сильно не должен наказывать слабого через физические какие-то наказания. А он должен найти человека, какие-то другие способы убедить человека и заставить его понять некую ситуацию. Она совершенно права. Но если нет, не успел способов найти, то лучше взять ремень. Это идеализм. Она права, но она права в определенной позиции. Это все равно, что вот смертная казнь запрещена у нас, правильно? А те, кто нас заставлял ее принять, это даже Америка, там смертная казнь разрешена. То есть и прекрасный лидер капиталистического мира со смертной казнью живет и плюет на все требования. А нам европейское сообщество сказало, вот у вас не должно быть смертной казни. Тогда вы являетесь цивилизованной страной. Тогда вопрос, нужна смертная казнь или нет? Отвечу сразу. Смертная казнь нужна тогда, когда нет средств воспитания для преступника. Тогда воспитательным средством является смертная казнь. Страх заставляет его вести себя нормально, а наказание – это есть один из элементов воспитания, чтобы не развратить душу. Но если есть понимание того, как человека воспитать, как изменить его характер, тогда убивать его не надо. Ему нужно дать возможность для изменения. Значит, смертная казнь должна быть отменена в тех государствах, в которых, скажем так, есть более-менее хоть какая-то политика правильного воспитания человека, чтобы он не был преступником. Кто становится преступником? Тот, кто избегает наказания, и тот, кто неправильно цели поставил. Если деньги являются главной целью человека, он будет преступником. Вот в России сейчас все больше детей заказывают убийство своих родителей, чтобы получить их деньги и квартиру. Такого раньше не было. Но сейчас, поскольку у нас капитализм, все молятся на деньги, то это нормально для ребенка, чтобы получить деньги. Поэтому неправильное воспитание детей, неправильные цели – это формирование будущих преступников. И материалистический Запад с поклонением деньгам, благополучию, все больше перерождается в преступника. Хотя на внешнем уровне все еще благопристойно, но внутри это уже преступление. И получается, что снаружи более-менее все нормально, а внутри идет распад в виде поощрения гомосексуализма, распада семей, сексуальной свободы и прочее, и прочее. Так вот, на внешнем уровне смертная казнь запрещена, гуманность и прочее, а внутренний уровень гниет и разваливается. Почему? Потому что неправильные цели. И в исламском мире мы видим, смертная казнь – это нормально для человека, который совершил какое-то нравственное преступление. Почему ислам сейчас лидирует и вытесняет христианство? Потому что в исламе нет прощения грехов. И там человек должен отвечать за свои преступления. У нас в России чиновники творят все, что хотят. Наказания никакого. Это псевдохристианское мышление приводит вот к такой катастрофе. Поэтому что получается? Неправильное мышление человека, неправильное понимание того, что есть христианство, приводит к разложению общества и европейского, и российского. И вот человеку, который, скажем так, плюет на все нравственные основы, тяготеет к гомосексуализму, к воровству, грабежу, к самоубийству, такому человеку дать нормальное, то, что называется, справедливое положение, дать ему деньги, благополучие, стабильность, он будет развиваться, он дальше будет деградировать. Что мы видим в Норвегии, в Швеции и высокоразвитых странах? Идет вырождение на глазах. Хотя с точки зрения политической, экономической, там все процветает. Поэтому для того, чтобы говорить о спасении человечества, мы должны говорить о спасении человека. А чтобы говорить о спасении человека, мы должны понять, что такое человек и как ему помочь, и как его спасти. Приведу пример. Когда мы говорим, нужно помочь другому, что мы подразумеваем? Помочь материально, деньгами и чем-то. Так вот, на этом уровне мы останавливаемся. Помощь другому, жертва за другого, это, как правило, нами воспринимается как материальная помощь. Все, дальше мы не идем. А ведь это только первый уровень. Помощь другому, это означает, что человек не может сам себе помочь, это значит, что он зависим, он раб. Китайская пословица говорит, накорми рыбой, накормишь на один день, а дай удочку научи рыбачить, накормишь на всю жизнь. Это уже второй уровень. Это уже превращение из раба в слугу, человека активного, который может сам себя обеспечить. Следующий уровень – это не просто дать удочку, а научить рыбачить так, чтобы рыбу не истребить, то есть чувствовать себя хозяином на реке, а не пришлым, кто вычерпает все и уйдет. То есть это еще большее развитие самостоятельности, хозяйственности. Это третий уровень. Четвертый уровень. Научить человека разводить рыбу, сеять зерно и так далее, обеспечивать себя продуктами. Это уже полная самостоятельность и независимость. Пятый уровень. Научить человека иметь такой характер, при котором он будет развиваться, искать новое и обеспечивать не только настоящее, но и будущее. То есть это уже идея саморазвития. Шестой уровень – это научить человека верить в Бога, потому что без веры в Бога развитие изменения характера и познания будет затруднено. Сергей Николаевич, да. Можно ли вот назвать, что ощутить себя частичкой мира? Мы являемся частичкой мира. Ощутить единство мира – это первое условие веры в Бога, как сказано в Бхагавад-гите. Здесь речь идет о том, что помощь человеку, суть помощи, заключается в том, чтобы из положения зависимого раба превратить его в независимого хозяина. И это соответствует главным идеям христианства. Христос говорил: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Не ищите счастья на земле». Это означает, главной целью должно быть не благополучие, не власть, не деньги, не реализация инстинктов. Главной целью должно быть единение с Богом, любовь к Богу и уподобление Ему. А что такое уподобление Богу? Бог управляет всей Вселенной. Значит, человек должен научиться управлять окружающим миром. И чем больше в человеке, скажем так, чувство хозяина, не управленца, который мечтает украсть, ограбить и убежать, а хозяина, который хочет улучшить все, который управляет, как мать любит ребенка, воспитывает его, так и правильный хозяин заботится об окружающем мире. Так вот, помощь человеку – это все больше, это помощь ему в раскрытии божественного. Это все больше любовь и возможности управления преобразованием окружающего мира. А у нас помощь человеку – это только отдать ему рыбу. То есть у нас мышление рабов. Поэтому управленцы, которые получают свои места, они ведут себя как рабы. У них нет ответственности, чувства хозяина. А с таким мышлением страну не спасти, ни Россию, ни весь мир. Вот пока у нас в наших файлах записано, что помощь – это только материальное обеспечение, то тогда мы не будем контролировать и защищать другие формы помощи. Объясню. Скажем так, нужно помочь какому-то государству, чтобы оно выжило. Что нужно сделать? Дать ему сначала рыбу, дать вооружение, технику, чтобы оно могло себя защитить. Потом дать удочку, помочь создать технологии, которые позволят иметь вооружение, защиту. Следующий уровень. Это защита не сиюминутная, а перспективная. Это наука, это образование, это новые технологии. И более высокий уровень – это сохранение семьи, нравственности, веры. Потому что без семьи, нравственности, веры никакое государство не выживет. Если, скажем так, у современных государств структуры по защите стратегических ценностей, их нет. То есть каждое государство покупает пушки, самолеты, вертолеты, корабли для того, чтобы себя защитить. Есть для этого целая армия, есть ведомство, которое занимается этой защитой, спецслужбы, армия. Но структуры, которые, скажем, занимаются защитой образования, научного развития, ее нет. Кстати, в России после ее распада из 130 физиков-ядерщиков, которые не захотели поехать за границу, было убито около 100 человек. То есть просто их методично истребляли, чтобы они не работали на благо России. Почему? Потому что не было понимания того, что ученых надо защищать. В Советском Союзе это было, а в капиталистической России это утрачено. Есть ли структуры в России, которые... Серьезные структуры, которые должны заниматься вопросами защиты семьи, нравственности, воспитания детей. Их тоже нет. Ну, вообще церковь должна была церковь отделена от государства. Отделена, потому что она обнаружила полную свою несостоятельность в воспитании людей. Церковь воспитала тех, кто ее потом уничтожал. Значит, воспитание было не совсем правильно. Так что... Церковь, как, скажем так, организм в обществе, все считали, что она является гарантом нравственности. А по факту получилось, что она была гарантом безнравственности. Поэтому церковь как бы зависла между небом и землей. Она вроде бы претендует на воспитание людей, но при этом часто демонстрирует ее представители такие примеры, что это является антивоспитанием. Так вот, государство должно, поскольку церковь отделена от государства, государство должно иметь структуры, которые защищают настоящий день, завтрашний и будущее. Таких структур нет. Да, только о карманах. Каждая структура думает о бюджете, который, да, через который пополнит свои карманы. Главное для всех это деньги, еда и сиюминутная защита, вооружение. И это и есть языческое мышление. Мышление первого уровня, где человек не может даже противоположности соединить. Это линейное мышление. Я привожу часто пример. Шестерка на линии на прямой. Два человека с одной стороны и с другой. Для одного это 6, другого 9. И каждый из них прав. И каждый готов уничтожить другого, считая себя правым. Встать на место другого не предоставляется возможным. Вот это и есть языческое линейное мышление, которым мы все владеем. И с таким мышлением никакие проекты не сработают. Тогда вопрос следующий. Ну вот когда это прекратится, Сергей Николаевич, наше? Прекратится тогда, когда все структуры начнут распадаться. Я говорил с одним человеком, я ему говорю, вот смотрите, вот сейчас эпидемия. Все ищут вакцину, лекарства, правильно? Потом выяснится, что вакцина, лекарства не работают. Что будет дальше искать? Люди тогда поймут, что главное это иммунитет. Нужно поднимать иммунитет, а не бежать к лекарствам. Если иммунитета нет, лекарства не помогут. И тогда все начнут укреплять иммунитет. А потом может выясниться, что и высокий иммунитет не помогает. Тогда что люди будут делать? Вот тогда они и будут делать то, что они должны были сделать с самого начала. Они начнут молиться. А это и есть того, чего от нас Бог добивается. Так вот, все это начнет проходить тогда, когда люди начнут не на экономику смотреть, не на политику, а на себя. И зададут вопрос, а вообще мы как таковые имеем право на завтрашний день или нет? И какими мы должны быть? Почему раньше не задавали этот вопрос? Потому что раньше этот вопрос приватизировала церковь и на него отвечала. Только отвечала неправильно. Христос говорил, что человек есть чадо Божье, и что цель и смысл жизни человека – это любовь к Богу и уподобление Ему, а значит, изменение и развитие. А последователи Христа исказили все это во благо не истине, а во благо своим интересам, чтобы была власть, чтобы кормились представители религии. И там все стало выглядеть совершенно по-другому. Человек есть несовершенное существо, грешное изначально. Смысл жизни человека – попасть в рай, скорбеть о своих грехах и ущемлять себя во всем. И вот эта схема, она оказалась неверной, потому что она не соответствует христианскому учению. И люди, обжившись на этой схеме, перестали думать вообще на эту тему. То есть тенденция, скажем так, поиска выхода через изменение человека, она была остановлена, дискредитирована церковью. Пошла альтернатива. Если невозможно гармоничное общество построить через изменение человека, тогда будем менять среду человека. И вот появилась идея коммунизма, лишения частной собственности, которая, в принципе, также шла из христианства. И суть коммунизма в чем? Ликвидация семьи, частной собственности и государства. Но это же все в христианстве. Что главные враги человека – домашние его. Что богатому человеку сложнее в рай, чем верблюду в игольное ушко. Что честолюбие – это, скажем так, состояние, близкое к греху. А честолюбие – положение в обществе – это есть государство. Но Христос-то не говорил о том, что деньги – это зло, и семья – это зло, и что их нужно ликвидировать. Он говорил о том, что по отношению к Богу – это искушение, которое может закрыть человека от Бога. И не больше. А языческое толкование его учение привело к тому, что то, что он объявлял благом, но опасностью, если этому благу подчиняться, было объявлено злом. И до сих пор вот эта тенденция, она не изменена. До сих пор как бы считается, что вот да, деньги это плохо, честолюбие это плохо, и семья это как бы, как апостол Павел говорил, лучше вам не жениться. А мы удивляемся, почему семьи распадаются. Так в христианстве четкая конкретная программа уничтожения семьи, если христианство понимать буквально. Так вот, с такими понятиями, можем ли мы далеко уехать? Удивительно, что мы еще 2000 лет просуществовали, что человечество продержалось. Ну, так сказать, дай подводную лодку и атомную бомбу в руки дикаря. Но какими бы совершенными они ни были, система защиты, он и превратит в систему самоуничтожения. Вот также современная наука. Она, по сути дела, в руках дикарей. И научные открытия не контролируются, не осознается их опасность. Поэтому, чем дальше будет наука развиваться, тем ближе мы будем к гибели. И вообще, само слово «научно-технический прогресс», не задумались, что оно порочно по своей сути, и в нем уже заложена программа самоуничтожения. Вот смотрите, растет дерево, есть показатели роста корней и роста кроны. Скажем, для определенного дерева крона, учитывая возможность корней, в течение, скажем, первых 5 лет не должна быть больше 1,5 метра. Если она будет больше, дерево засохнет. Так вот, корни – это из нравственности, это из культуры. А ствол – это наука, а крона – это техника. Что такое научно-технический прогресс? В этой фразе уже заложено наука, техника. Техника – это материальная, наука – это духовная. А где душа? Души-то нет. Поэтому без нравственного прогресса, научно-технический прогресс – это самоубийство. Что и происходит. Нравственность-то мы не развиваем, а наука и техника развиваются бешено. Это прямой путь самоликвидации. Тогда вопрос, как развивать нравственность? А вот здесь как раз вся проблема в том, что эта тема была слишком долго приватизирована церковью, чтобы люди этим занимались самостоятельно. Нравственность, она неизбежно смыкается с верой в Бога. А когда человек начинает говорить «я верю в Бога», тут же его поправляют. О чем ты говоришь? Об этом лучше знают священники и спроси у них. И все. И процесс развития закончился. Поэтому пока мы не поймем, что основой нашей близкой гибели, основой кризиса тяжелейшего в мире является наше мышление и лежащее в его основе неверное, искаженное религиозное понятие, бесполезно говорить о политике, экономике, о чем угодно. Это все равно как дотации слаборазвитой стране давать, а их будет все время разворовывать. Сколько не помогайте деньгами, вот Украине, сколько не сбрасывают денег, они тут же растворяются. Так что все упирается в наш менталитет, в наш характер, в наше представление о том, что такое человек. Если человек – это существо, произошедшее от обезьяны, значит, он должен жить как обезьяна. И у него потребности должны быть обезьяне, только материальные. Хотя на самом деле животные проявляют часто такие потребности, которые человек уже начинает забывать. И в этом плане человек уже по некоторым позициям ниже животных опустился. Так что все говорят о кризисе экономическом, политическом, каком угодно. Но о нравственном кризисе-то никто не говорит. Вскользь так. Ну да, что-то там есть, проблемки и прочее. А ведь, скажем так, сексуальная революция – это катастрофа. Что такое сексуальная революция? Это ликвидация понятий нравственности. А нравственность и вера в Бога тесно сопряжены. Поэтому сексуальная революция – это уничтожение веры в Бога. А когда вера в Бога окончательно уничтожена, тогда человек может верить только деньгам и своему телу. После чего Содом и Гоморра и распад. Что мы и видим? Поэтому политические проекты, экономические – это все здорово. Это как стены и крыша. Фундамента просто нет. И сколько не выстраивает такие композиции, они все равно рухнут. А про фундамент никто не думает. Любого спроси, что такое человек, в чем смысл жизни человека. Скажет все, что угодно, кроме того, что нужно говорить. Поэтому кризис идет. И вот сейчас вот YouTube включим, посмотрим, что там. Говорят все, что угодно. Об атомной войне. В этих электронных числовых вот всех этих инновациях. Цифровизация человечества. Что такое цифровизация человечества? Это есть неуклонный путь к то, что называется электронному рабству. Правильно? Да. То есть рано или поздно появится. Я говорил, что высшей стадией развития капитализма является фашизм. Рано или поздно появится элита, узкий круг. Куда потом никого не будет допускать, за редчайшим исключением. И весь остальной народ, который будет зажат в тиски законов, контроля и так далее, которые должны превратить в совершенно послушную, скажем так, колонию рабов. И дальше абсолютная бесправность одних и абсолютная власть других. После чего начинает общество погибать, потому что когда противоположности перестают конкурировать, развитие заканчивается. Когда одна противоположность полностью подавляет другую, любовь уходит, и начинается уничтожение и порабощение другой противоположности. Так вот, показатель того, что элита начинает подчинять и уничтожать народ, это показатель того, что любви становится меньше и меньше. Больше любви, больше конкуренции, и равенство единения между народом и властью. Меньше любви власть приобретает все более изуверские формы. Так вот, то электронное рабство, к которому сейчас идет человечество, всего-навсего свидетельствует о том, что любви у людей становится в подсознании все меньше. А почему любви все меньше? Вера в Бога слабеет. А люди привыкли веру в Бога складывать на церковь. Она должна помочь. А церковь сама заблудилась. Поэтому о любви никто не думает. О душе никто не думает. А тем временем без любви конкуренция противоположностей превращается в открытое уничтожение. И тогда самые умные, самые энергичные должны поработить и уничтожить большую часть менее умных и менее энергичных. Естественный отбор. Да. Поэтому если любви не будет, то мы обречены на то, что сильнейший будет истреблять слабейшего. А поскольку возможности сейчас истребления и контроля, управления за человеком не только за его внешней стороной, но и внутренним состоянием очень высокие, то это путь, естественно, к самоликвидации. Это все равно, что голова хочет полностью подчинить себе тело и потом его уничтожить. Но забывает о том, что она связана с телом, и она умрет вместе с телом. А также современная элита, пытаясь свои языческие представления реализовать, она убивает на самом деле и себя, и своих потомков. Так что вся проблема в том, что люди до сих пор даже не поняли. Чтобы человек понял, как выздороветь, он должен сначала понять, что он болен, потом поставить диагноз, потом искать лекарства. А если человек говорит, я здоров, а хотя он тяжело болен, его вылечить невозможно. Так вот нынешняя цивилизация, она начинает понимать, что она больна, но ей даже в голову не приходит, что причина-то не в экономике и в политике. Да, ну, хотя бы определить-то, что болит, как, почему и так далее. То, что называется анамнез. Это все равно, что у человека грипп, а ему приходят и говорят, так, насморк есть, так, будем лечить ваш насморк, ну и что дальше? Или, скажем, у человека коронавирус, легкие скоро отвалятся, у него там закупорка идет, а ему говорят, у вас температура, будем сбрасывать температуру. Ну, с таким лекарем далеко не уедешь. Так вот у нас пока такие лекари. Нужно сначала причину, главное взять болезнь, причину ее выяснить, и потом уже что-то делать. Так вот, главная причина – это наше непонимание, что такое вера, что такое любовь, что такое человек, в чем смысл жизни человека, система приоритетов, какая должна быть, что такое нравственность. Мы ничего этого не знаем. У нас совершенно поверхностное представление. Чуть копни, выясняется, что помощь – это только материальное, а прощение – это просто ничего не делать. Хотя у Христа прощение – это не просто снять наказание. У Христа прощение – это отсрочка наказания для того, чтобы человек изменился и начал развиваться. Но об этом же никто не знает и об этом не говорит. Так что нам еще много предстоит узнать, осмыслить и, надеюсь, понять.